Глава 52. Азазель. В дом Лансеров возвращался с трудом, переставляя ноги. Лишь богине известно, как сильно мне не хотелось туда идти, видеть Арету и ее лицемерного папашу. Вот только выбора все равно никто не оставлял. Сжимая в руке врученный Левелин пузырек, старался даже не думать, как отдам его своей навязанной невесте. Казалось, что таким действием я скверню работу трудолюбивой человечки. Сколько усилий она потратила на создание духов, сколько раз выходила в лес, рискуя нарваться на туман ради склянки, которую так легко мне отдала. Уже у самых ворот глубоко вздохнул, переступая порог своей золотой клетки. С каждым днем чувствовал, что меня душат все сильнее. Я до сих пор не смог разобраться, почему Арета остается неподвластной моим манипуляциям. Точно знал, что она едва одарена магией, и если обычно силу можно было развить, то вряд ли легкомысленная девица тратила на это много времени. Что нельзя сказать о ее отце? «Лорд Бастиан», — заметила меня одна из служанок, накрывающая стол на террасе. «Добро пожаловать», — поспешила поклониться она. «Миледи спрашивала о вас». «Решил немного прогуляться. Где я могу найти вашу госпожу?» Стараясь справиться с мальчишским желанием спрятаться в комнате, спросил осторожно. «Была в своей спальне. Мне известить ее светлость о том, что вы ищете встречи?» Учтиво спросила служанка. С момента моего приезда наряды домработниц сильно изменились. Они и без того были паршивыми, то и дело напоминая чехол из мешковины, а сейчас цвет стал какой-то грязно-зеленый, а ткань выглядела настолько грубой, что даже у бегемота выступило бы раздражение. Что уж говорить про нежную женскую кожу. Что же до волос, кроме болезненно натянутого пучка на головах девушек, появились еще и чипцы в тон одежде. Они лишь усугубляли и без того плачевный образ, который не только выглядел несуразно, но и, судя по всему, причинял служанкам нешуточный дискомфорт. «Благодарю, в этом нет необходимости». Поспешил я заверить девушку, направляясь к дому и радуясь, что у меня есть немного времени наедине с собой. Вот только облегчение мое было недолгим. В окнах замелькало насыщенно розовое платье, а спустя еще мгновение на крыльце показалась Арета. «Азазель!» Тут же нашла меня взглядом неугомонная. «Где ты был? Я искала тебя. Никто из слуг не видел, как ты уходил. А твои... гончие?» — поморщила она нос. «Делают вид, что тоже не в курсе, где тебя искать». «Миледи, вы только что назвали сопровождающих меня воинов охотничьими псами?» Не веря в ее наглость, рыкнул я, стискивая зубы до ломоты в деснах. «А как мне еще их назвать?» Элегантно поправив прическу, Арета раскрыла веер, взмахнув им. «Псы, слуги, стражники — все одно. Носятся по каждому указанию благородных особ. В общем-то, для этого чернь не была рождена. Ты ушел от темы. Я искала тебя, Азазель». Рука стиснула очаровательный пузырек с духами. Мне и раньше не хотелось его отдавать, а уж теперь был готов разбить его обезмозглую голову этой балаболки. И, наверное, именно так бы поступил, если бы не принципы. Я не трогал женщин. Не спалось, решил прогуляться. Буркнул в ответ. «Не слишком ли часто ты прогуливаешься, м? Уверена, твоему отцу это очень не понравится. Что, какая-то вертихвостка пришлась по вкусу? Понимаешь же, что я все равно узнаю, под какую юбку ты лезешь. Это мой город, лорд. И все в нем подчиняются мне». «Позвольте сдуть с вас спесь, миледи. Ридера — свободный город, а смотритель в нем ваш отец, а не вы. И на деле в его обязанность входит защита этих земель и неподчинение народа. Упустил ли я что-то?» прищурился, смотря как багровеет лицо моей невесты. «А, точно. Вот я о чем. Вы не имеете никакого отношения к управлению одной из территорий Теневого двора. И что-то мне подсказывает, ваши слова не понравились бы нашему правителю». «Ты...» — зашипела девушка, глаза которой распахнулись до предела, едва не вываливаясь из орбит. Белки раскраснелись, а губы сжались в тонкую линию. «Тебе следует прикусить язык, если не хочешь, чтобы наместник узнал, как сильно ты меня оскорбляешь». «Я должен был проявлять знаки внимания к этой дрянной особе. Должен был показать себя покладистым женихом». Левелин была права. Вот только не получалось себя пересилить. Единственное, чего хотелось, это вымыть этой недалекой девице рот с мылом, а потом зашить его к черту. Глядишь, тогда бы она стала чуть более похожа на достойную даму. «Испортила», — вздохнул я наигранно, раздосадованно взмахнув руками и, проведя пятерней по волосам, отвернулся. «Я столько времени потратил на этот сюрприз, но ты опять все испортила. Неужели так нужно вечно меня в чем-то подозревать и оскорблять моих друзей? Возможно, Арета, будь ты более тактичная, я бы перестал противиться свадьбе». Ошеломленная девушка одним отточенным движением сложила веер, хлопая длинными ресницами паучьими лапками. «Сюрприз? Какой сюрприз?» Даже тон ее голоса мгновенно изменился, становясь вкрадчивым, лебезящим. «Уже не важно, настроение испорчено», — отмахнулся я. «Азазель, ну я же переживаю. Ты только и делаешь, что отталкиваешь меня. Я сегодня хотела тебя увидеть», — робко зашептала она, словно рассказывая самую большую тайну. «Но даже дверь не смогла открыть. Она заела, что ли?» «Ага, заела. Комодом ее придавила», — фыркнул мысленно, но вида не подал. Лживая натура Ареты уже поперек горла стояла. «Знаешь, что расстраивает? Ты уделяешь время всем, кроме меня», — вновь принялась сыпать она обвинениями. «С чего такие выводы?» Сложил я руки на груди. «Так ведь все время пропадаешь. Сначала на сутки исчез». «Меня туман настиг», — пожал я плечами. «Пришлось искать укрытие, я, кажется, объяснялся». «Теперь снова куда-то делся. Я почти уверена, что дело в женщине. Ты ведь мой». Надула она губы, принимая строить из себя несчастную жертву. «Проклятие! Когда уже это все закончится?» Мысленно чертыхнулся я, безмолвно прося богиню о помощи. Пальцы все так же сжимали пузырек с духами. «Нужно отдать. Нужно проявить интерес. Левелин права. Иначе я скоро задохнусь в ее тисках». «Извини, я погорячился». Собрав все силы в кулак, выдавил из себя. «У моего отсутствия действительно были причины. Вот». Скрипя сердце, достал я духи из кармана. «Это... я так и не сделал подарок по приезду, а в день осеннего равноденствия узнал, что в лавке травницы создают очень хорошие духи. Сейчас все говорят о них. Решил, что тебе понравится. А пропадал, потому что хотел контролировать процесс. Я привередлив в ароматах». «Что?» Хлопая глазами, уставилась Арета на склянку. «Подарок? Ты готовил мне подарок?» Расплылась девушка в довольной улыбке. «Ну, пузырек можно было найти и получше. Предпочитаю роскошные вещи. Только представь, как он убого будет смотреться на моем столике». «Не нравится?» — выгнул я бровь, сжимая пальцы на склянке. «Тогда оставлю себе». «Нет!» — взвизгнула дочь лорда, выхватывая вынужденный подарок. — Я их просто перелью. Но на будущее предпочитаю что-то столичное в золоченых флаконах с драгоценными камнями. «Мне казалось, в духах важно содержимое», — не удержался в ответ. «Ага, как и в людях», — добавил мысленно, смотря на блондинистую пустышку. «Ну и оно тоже», — повела плечиком девушка. «Кстати, у меня для тебя есть ответный подарок». «Какой еще?» Напрягся я, не ожидая от Ареты ничего хорошего. И не зря. «Здравствуй, сын», — раздалось за спиной. Я обернулся так, словно меня током ударили. На дорожке, ведущей из сада, стоял тот, кого я ожидал меньше всего. «Слышал, ты расстраиваешь мою невестку?» Наигранно дружелюбно улыбнулся мужчина. «Здравствуй, папа». Не знаю, получилось ли у меня скрыть эмоции, но в душе будто что-то оборвалось. Это конец.